задний план, или, может быть, перестает играть, а становится поприщем игры, то есть, по-видимому, отсутствуя, целиком присваивает себе всю сцену. Игрой уже и ее темой овладевает воля. Понял я это, разумеется, не вчера, но часть наших препирательств именно к тому и сводилась, связывать ли нам нашу волю воедино, во благо ли это обоим, или же расстаться. Думаю, мы не раскаемся в принятом решении, дай бог. Они чудесно провели время за границей. У Жени был даже целый месяц отдыха от ребенка, который она прожила одна в местности, о которой рассказывает сбивчиво и восторженно. На берегу озера, близ Тирольских Альп, с экскурсиями в горы, лодками, купанием и романтикой новых знакомств. Тут, по старинному рецепту тети, мне должно бы хотя бы нахмуриться. На свете иногда ходят такие фразы: «Может быть, я вообще никого не люблю и любить не умею?» И еще афоризмы о творчестве, об одиночестве, его холоде. Мой случай проще всех этих истин. Думаю, теплотой и обычностью чувств я не ниже нормы. Ревность? Не на ревности ли стоит все, вообще говоря, воображение? Ревность я знаю слишком хорошо и пристально, чтобы барахтаться в ней, как в мутном и ослепляющем водовороте. Я люблю хорошую, благородную объективность. И если эти слова имеют смысл, она мне платит взаимностью. К ней я не ревную, и страшно ревную ко всему, что хуже нее, что не она. Местность, в которой жила Женя, и ее времяпрепровождение были именно таковы. И люди, по всем признакам достойные, растворялись в грандиозной объективности щедрого горного пейзажа. Я рад, что при мне, то есть в мою бытность в Жениной истории, у нее есть отдельно от меня отрывок, к которому она будет возвращаться и не исчерпает в воспоминаниях. Вот из каких атомов должны бы мы состоять. При многосемейности и дружности квартиры я знал, что тотчас после встречи, на перроне же, мы сразу окажемся в гостях, и из них уже больше не выйдем. Чтобы немножко побыть наедине, типическая московская подробность, я поехал навстречу едущим в Можайск. И вот 2 часа жизни, проведенные у Жени с мальчиком в купе, это по контрасту такой оазис, что получилось бы новое и нескончаемое письмо, начни я их описывать. Жениной маме, проболевшей 10 месяцев опухолью спинного мозга, распространяющейся с конечностей на все тело паралич, вырезали 5 позвонков незадолго до приезда Жени. Операция очень сложная и опасная, поначалу будто удалась. Она уже было стала поправляться, как вдруг заболела чем-то тяжким и 40-градусным, что одновременно и заражение крови, и гнойная лихорадка, и целый ряд каких-то других неопределимых воспалений. В промежутках температура падает, и к больной возвращается сознание. Состояние это, почти не оставляющее никаких надежд, длится вот уже 3-ю неделю. Это удивительно и ужасно. У организма, верно, есть цель, и в какой-то мере вероятная, раз он так сопротивляется. Ее болезнь в этом смысле почти загадочна. Да, а о настоящей радости, которой хотел поделиться с вами обеими, не написал ни слова. Папина выставка в Берлине протекает блестяще и встречает баснословный прием. По моей давно забежавшей вперед просьбе, он выслал мне 3 газетных вырезки из лучших берлинских газет, при записке, прямо начинающейся восклицанием «Успех небывалый». Таким образом, мою стихийную, то есть элементарную радость по поводу его победы сопровождает еще и другая, идущая от сознания того, как он в таких летах еще несогбенно молод, и как я, несмотря на мои годы, фатально стар, то есть добровольно сед. Какое живое, почти детское по непосредственности доверие к радости сказалось в этих словах, в моей судьбе немыслимых даже и наедине с собою. Но за этой простой молодящей параллелью вскрывается другой, роковой пласт. И тут только реветь да руками разводить. Дело в том, что он недооценивался всю жизнь и недооценен и по сей день настолько же, насколько меня преследует переоценка. Гордитесь, тетя, братом и своею костью, и давайте обнимемся и поплачем втроем. Крепко тебя и маму обнимаю. Тудель-дудель — большой мальчик, чудной и занятный, который начинает явно умилять меня. Тудель-дудель — домашнее имя, которое...